попугай, счастье по билетику я 3 года берегу эту арифметику. Любовь — кольцо, а у кольца начала нет и нет конца. Любовь — кольцо, ты поплавай по реке, песня безответная про зеленые глаза и про разноцветные. Любовь — кольцо, а у кольца начала нет и нет конца. Любовь — кольцо. От себя не убегай, никуда не денешься. Что же ты, моя печаль, пополам не делишь?